В дальнем темном углу поднялся плечистый бородач и поманил остановившегося в раздумье среди избы Грязнова. Беглый сразу признал в нем знакомого казака-заводилу. — Ага, успел унести ноги в кабак, — обрадовался он и шагнул в угол. Там, прижавшись к стене, сидел Харунжий, крепкий, ладный. Он поднял на Ивашку веселые серые глаза. — Кулачный боец! — Ловко! — оборудовал шпыня. Казак предложил по-свойски. — Садись. — Не знаем твоего рода племени, но, видать, из приверженных. — Жалуй ты, добрый человек, — пригласил он и солдата. На столе стоял штоф, а рядом лежала теплая ржаная краюха. Беглый и бомбардир присели. — Как звать? — в упор спросил черноглазый казак. Ивашка опустил глаза и нехотя отозвался. — Прохожие мы. — С сибирской стороны. Солдат строго вставил свое слово. — Не спеши языком. — Спеши делом. Он ласково посмотрел на зеленый штоф и придвинулся к нему. Харунжий ободряюще посмотрел на старика и улыбнулся. — Ну что ж, земляк, прополощи горло, а потом речь потянется. Он налил чару и поднес солдату. Тот не дремал, проворно опрокинул ее и, утерев усы, крякнул от удовольствия. Выпил и Грязнов. — Хватай, ребята, по другой, — предложил казак, а простали по второй. — Люблю проворных, — одобрил казак и огладил свою курчавую бороду. — Куда бредете? — Сибирские, — пытливо посмотрел Харунжий на Ивашку и его спутника. Хмельное тепло побежало по жилам, сильно приободрило беглого, хотелось признаться, но тут седоусый бомбардир откликнулся за двоих. — Говорил бы много! — Да, сосед у порога! — выразительно посмотрел он на казаков. Харунжи подмигнул. — Понятно. Все туда бредут. Летает орел над степью. Вчера в Яицких степях кружил, а ныне к нам в горы ждем. Ежели не сам, то птенцы его появятся. В избе пеленой колебался синий табачный дым. Казак посмотрел в сизую тьму и процедил. — Солдатушки тут гуляют. Время, но не такое. — А ваши сибирские мужики как? — вдруг спросил он Грязнова. Ивашка насторожился и ответил тихо. Шли дорогами, и всюду народ о каком-то царе баил. Какой такой царь? И невдомек. Казак оглянулся по сторонам и серьезным тоном тихо обмолвился. На духу будто сказано. Разумей про себя. Он осторожно сунул Ивашке измятый лист и прошептал. Сейчас упрячь. Это тайное государево письмо. — Ой, спасибо, братец! — потянулся беглый к казаку. — Ну, сибирский, давай за побратимство выпьем. — Ставь штоф! — предложил тот. Ивашка извлек алтыны, пробрался к целовальнику. — Добро! — кивнул Харунжий. — Выпьем! Хмельное разгорячило кровь. Казак повеселел, полез к Ивашке целоваться. — Побратимы будем. Звать Михайлом Уржумцевым, а тот Наум Невзоров. Чуешь? Братцы, — умилился беглый, — поведайте, братцы, куда мне путь держать? Где дорога? Харунжий сгреб Грязнова за плечи, привлек к себе. — Идите, сибирский отель, в Чесноковку. Жарко зашептал он. — Край дальний, сквозь горы пройдете, крепости минуете, и сидит там в Чесноковке птенец его, бей ему челом, он войско собирает. — Братцы! — обрадовался беглый. — Выпьем, что ли, еще? Харунжи повел глазами. — Будет! — наотрез отказался он. — Иди, путь ваш трудный, отоспись. Шумно было в кабаке. Хмельные петухи куражились, кто песню визгливо тянул, кто горько плакал, вино бередила душевные раны. В табачном густом тумане мелькали потные лица, взлохмаченные бороды, блестели хмельные глаза, бренчала посуда, покрикивал бойкий целовальник, и Вашка и солдат выбирались из кабака. Из сизой мглы кто-то протянул чару. Беглый хотел отпихнуть ее, но, подняв глаза, встретился с горячим, призывным взглядом. Лохматый мужик, ухмыляясь, сказал беглому: «Пей, сродник, гуляй, попал в нашу стаю, так лай не лай, а хвостом виляй». Ивашка выпил чару, крикнул: «Спасибо, братцы, погуляем еще!» Сизый туман закружил волной, ухмыляющая рожа мужика исчезла в нем. Распахнув дверь, вместе с теплым облаком, Ивашка выкатился из кабака и, сопровождаемый бомбардиром, веселый пошел вдоль улицы. На торжке сибирские обрели пару бойких башкирских коней и пустились в горы. Вскоре степь, перевеянная буранами, осталась позади. Впереди встал синеватый Урал-камень. Дорога втянулась в дремучий, хмурый лес. Все теснее и теснее сжимали ее могучие сосны, вековые кедры, густые разлапистые ели. День стоял сумрачный, к еланям сжалось низкое небо, лишь стук дятла да изредка бормотание подуна тревожили эту лесную глушь. Пофыркивая, резво бежали башкирские кони, не страшась ни лесной хмури, ни крутых скал. Дорога петлей обходила шиханы, то ныряла в таежную чащу, то выбегала к низинам на болото. Кони осторожно ступали по полусгнившим бревенчатым сланям. От тяжести их по обеим сторонам гати упруго качалась незамерзающая трясина. А горы становились все выше и выше. На кремнистых увалах Сарастана открылись Уреньгинские горы. На высоких сопках белым дымом кружился и кипел в бешеном вое буран. Дорога вновь нырнула в чащобу, опять простерлась тишина. Всю дорогу солдат рассказывал про любезные ему пушки, называя их ласковыми именами. «Пушка, она солдатская спасительница», — восторженно говорил бомбардир, — «хотя наводчик и первая персона, но и она, матушка-красавица, главная. Без нее никуда. Бывало, ловко саданешь по врагу, гул идет, а там, глядишь, и побегут супостаты. Жарко доводится им от меткого огня. Ну, как тут не порадоваться? Обнимешь ее, медную голубушку, поцелуешь. Мать ты наша, солдатская помощница в бою». «Неужто так любишь свое дело?» — спросил Ивашка. «А как его не любить? Потому оно самое, что ни есть, главное для солдата. До смерти будешь предан ему». Лицо старого бомбардира потеплело, глаза засверкали. Солдат покрутил седой ус, вздохнул. «Вот бы к нему добраться. Он, брат, понимает в орудиях толк, старый воин. Да и как орудие не любить и не беречь? Оно, что милое у служивого», — с лаской заговорил солдат о пушке. Вдруг конек под ним словно споткнулся, зафыркал, запрядал ушами, и конь грязного. «Зверь поди», — сказал Ивашка и ухватился за рогатину. Тревога оказалась напрасной. Спал зимним сном лес. Спали под выворотнями в теплых берлогах медведи, и только изредка блуждающим огоньком среди заснеженных лисин мелькнет золотой хвост, убегающий от всадника лисицы. Чуть слышно хрустнул сухой сучок, и на скале, нависшей над тропой, как призрак, встал сухой седенький старичок в черном озяме. Не успел Ивашка и окликнуть его, как он исчез. И снова мертвящая тишина, и снова спокойно бежит конек. То раскольничий старец, догадался солдат. Знать, близок потайной скит. Вот она, лесная глушь, будто спит, а под спудом идет своя недремлющая, невидимая суета. После долгого непрестанного бега коняги вынесли на свежие вырубки. Лесной ветерок пахнул в лицо гарью. «Жигари близко», — сообразил беглый. И верно, скакун примчался в курень углежогов. Подле тропки темнели угольные ямы. Последний сиреневый дымок, выдыхаясь, тянул к вырубкам. Ямы были пусты, обширные. Среди землянок и балаганов на малой слане толпились крикливые чумазые жигари. Завидев проезжих, они мигом окружили их. «Мир настану!» — крикнул Грязнов и сбросил косматую папаху. «Спасибо! На добром слове!» — добродушно отозвались пожогщики. «Куда путь держите, добрые люди? И что слыхано?» Потому как были они одеты, по их поведению, понял Грязнов, бросили мужики работу и собрались в неведомую путь дорогу. «А где Куренной?» — сурово спросил он. «Убег Ирод!» — поугрюмили мужики. «А вы от хозяина, что ли, посланы?» «Ага, от хозяина». «Да не от Демидова, а от царя-батюшки Петра Федоровича. Бросай работу, братцы!» — крикнул он жигарем. «Эй-эй, чумазые!» — закричал бородатый углежок. «Слыхали, братцы? И впрямь волюшка вышла!» Жигари протягивали приезжим, кто последнюю краюшку хлеба, кто сухарь. Мужики наперебой предлагали. «Дай коню роздых, упрел, небось, путь немалый. Едем мы, братцы, к атаману. Присланы от царя-батюшки народ воинство верстать. Куда вы? Туда и мы. Ко времени подоспели». Люди весь вечер не отходили от прибывших. Костер жарко грел возбужденные лица, огонь то взмывал кверху, выше ельника, и осыпал табор искрами, то притухал под свежей охапкой хвороста, но синие быстрые языки огня жадно лизали сушняк и вскоре вновь вздымались пламенем. Озаренные светом костра, черные от несмываемой сажи, трудяги-жигари слушали дивную весть.